Виттори, какого грёбаного долбаного хрена творится прямо сейчас в том отстойнике дерьма, а? Обычно проникновенный и спокойный голос губернатора Томаса Виккерсона звучал совершенно иначе, а грязные ругательства сыпались из его рта нескончаемым потоком. «Ситуация во внешнем секторе, я полагаю», — безмятежно уточнил глава службы безопасности. «Именно. Ты в курсе о шныряющих по потолку пауках-наблюдателях?» «Мне уже доложили. Мы не можем им помешать. Это дознаватели. А над жилым куполом висит полицейский фрегат. Они в своем праве». «Это я знаю. Но что они там высматривают? Это связано с целью их прибытия? Ты ведь не поверил в ту чушь о покрытом артианитом пиратском корабле?» «Нет. Детская сказочка. Но отмахнуться от нее мы не можем. Это официальный визит уполномоченных и облеченных реальной властью дознавателей. Томас, не стоит на них рычать. Пусть они поскорее найдут то, ради чего прибыли в такую даль, заберут это и уберутся отсюда подальше. И все снова пойдет по-прежнему. Конкретно с нами их визит не связан». «Уверен?» «Нет, просто чувство такое. Плевать, этот епошка в старых черных очках хотел на нас с тобой. Просто из долга может и ухватит нас за мошонки. Но только если это не помешает его главной цели. Поэтому надо сделать все, чтобы они разобрались со своими делами побыстрее. Зная я, что им надо, помог бы». «Это кто-то или что-то? Что они ищут? Или кого?» «Говорю же, не знаю. Но пытаюсь узнать, используя все доступные каналы. Если кто-то, я лично отыщу ублюдка, перевяжу подарочной ленточкой и вручу дознавателю Такаши, а затем помашу им вслед, самолично активируя шлюзовой затвор. Если это что-то, поступлю так же. Чем дольше чужаки здесь, тем больше лезущего изо всех щелей дерьма они замечают». «Именно. Я не хочу терять свое место из-за пары хнычущих недоделков, жалующихся на произвол властей и уровень радиации». «Я уже запер пару десятков особо громких крикунов и прочих одиночек, борющихся за какие-то там права», — успокоил губернатора Виттори. «Изолировал их в 10-м секторе в нашем особом жилмоде. Их кормят, поят, дают алкоголь, в терминалах годовой запас сериалов и реалити-шоу. Никакого доступа к сети. Надежные парни приглядывают». «Отлично, отлично. С меня бутылочка особого водорослевого премиум. Нам надо отправить чужаков поскорее. Но что их пауки делают во внешнем секторе? Там дерьма столько, что затопит нас всех». «Что они там делают?» «Тут все просто», — усмехнулся глава безопасности. «Они наблюдают, как мы работаем. Не волнуйся, Томас, туда отправлен отряд копов. Они предельно вежливы, дипломатичны, улыбчивы и настроены навести порядок, действуя быстро, но мягко». «Что там вообще случилось?» «Насколько я знаю, какой-то сумасшедший придурок начал баламутить народ истеричными выкриками вперемешку с молитвами и призывами к очищению душевному и физическому. Его попытались прикончить бойцы нулей, но что-то пошло не так, и крови пролилось там немало». «Вот дерьмо! Мне только массовых беспорядков не хватало! Это же бунт, мятеж!» «Просто небольшое происшествие». Не согласился со столь крутой оценкой Сальвати. «Томас, доверься мне. Сейчас мои люди быстро наведут там порядок. Когда все почистим, раздадим 5 контейнеров пищевых пайков, пару контейнеров лекарств первой необходимости, десяток медиков уже готовится, они показательно осмотрят под сотню грёбаных наркоманов, заботливо спросят, не кашляют они, и нет ли странных сгустков в их вечном кровавом поносе. И все, на этом дело закроем». «А тот придурок, что баламутит народ?» «Мы его найдем», — пообещал Сальвати. «Я уже отдал приказ». «Заткните ему рот!» «Сделаем». «Черт, у меня давление подскочило. И одышка снова началась. Полагаюсь на тебя, Виттори». «Конечно, Томас». Экран связи потух. Виттори Сальвати еще секунду сохранял на лице благодушное спокойное выражение, а затем позволил ему смениться на гримасу презрения. «Чертов трус. Одышка у него началась. А бегать по утрам не пробовал?» «Фух». Глава службы безопасности быстро пролистал лист контактов и, найдя нужный, дал приказ на соединение. Надо узнать, как там продвигаются дела. Внешний сектор — это огромный вздувшийся гнойник. Контроль требуется постоянный. Заодно надо уточнить, отыскался ли уже тот сумасшедший крикун.